Стивен Кинг. Оуэну. Итак, мы тащимся в школу. Зевотою сводят скулы. Ты спросишь, какие уроки? Мы два урода-отрока, руки как крюки. Вот она, улица фруктов. Ты смотришь мимо, губы упрямо сжаты. Деревья стоят желтые, листву разносит на мили. Листва гниет под стеной, рюкзак у тебя за спиной. У солнца фруктовая кожица, прохожие хмурятся. И тень твоих ног ножницы не режет улицу. Ты говоришь: «Школьники, фрукты, круто!» Взрываемся смехом, все наезжают на ягоды, уж больно мелкие. Бананы по коридорам стоят патрулями. Вот к школе мы подрулили, опавший листвы запах. И у тебя в глазах я увидел внезапно персики у доски, яблоки на тусовках. Школьники брызжут соком в припадках тоски. У груш торчащие уши, арбузы такие, капуши сплошь толстяки да мямли для всех обузы. Ты говоришь: ты арбуз. Я говорю: да мало ли. Слова приносят беду, я тоже порассказал бы, да вот не буду. А мог бы ведь и про то, как парни арбузы пугаются. Трудно застегивать пуговицы на собственных же пальто. Сливы приходят на помощь. Я бы сказал: а помнишь, как здесь, вот на этой улице, украл я твое лицо? Ношу на своей роже, оно изрядно поношено, в ухмылке растянуто. Знаешь, мы скоро расстанемся. Такой вот мрак. На улице пусто. Знаешь, а умирать непростое искусство. Но я-то учусь быстро, конец близко. А ты на белом листе напишешь свое имя. Минуты летят, черт с ними, несутся туда, где между теперь и тогда. Смываемся мы с уроков, плетемся по улице фруктов, джинсы в заплатках. Где ветер нас оплетает сетью осеннего злата, что, в общем, ужасно банально, сказал и сам же не верю. И чуть подальше сурово ведут бананы, последний арбуз, опоздавший в высокие школьные двери. Стивен Кинг. Оуэну. Читал Олег Булдаков.